Соловья, что поет над рекой, поймешь ли ты, жаворонок, если играя щебечет в лазури, скользя клубок. Щебечет в лазури, скользя голубой. И шепчет дубрава и речка, солнце сияет, не знаю, зачем. Так сердце мое за тобою стремится.